Глава 12. Толкаю дверь, вхожу, предбанник. А потом большая комната, но проходная. Видно, раньше она была хозяйственной, которую потом расчистили, убрали все лишнее, и теперь большую ее часть занимает клеть с металлическими прутьями. Магические подсвечники. У стены пара длинных скамеек для удобства посетителей. А ведь серьезно подошел к этому делу трактирщик. Даже вот что-то на вроде контролера сидит тут, пацан возраста моего Мишки. Он вопросительно смотрит на меня и протягивает ко мне руку ладонью вверх. Понятно. Плата за просмотр. Все серьезно тут организовано. Также молча передаю ему пятак и устраиваюсь на скамье. Подходить ближе к клете, где и сидят интересующие меня невольники, пока чувствую, что преждевременно. Около них и так сейчас весело. Обещанная троица вовсю резвится, даже вот один большой умник шпагу свою с перевязи снял и, не обнажая клинок, так в ножнах тыкают ею через прутья в сидящего ближе к дальней стенке гоблина. Гоблин сидит на коленях, прикрыв глаза, и словно не замечает тычки, которые ему наносит эта пьяная шваль. Начинаю сатанеть от увиденного, но все еще сдерживаюсь. Я тут не для того, чтобы справедливость насаждать, как ее сам понимаю. Я пришел понаблюдать за невольниками и решить для себя главное, стоит ли освобождать эту парочку или пройти мимо, навсегда о них забыв. Но и орк прав. Мне нужен и слуга, и боевой помощник. Один это чисто бытовик, который за моим бытом присматривать будет. А вот второй... помощник, с которым и в пустошь сходить можно, не опасаясь, что получу удар в спину. Орк есть, конечно, но это скорее силовое прикрытие, он чистый вояка. А мне бы не помешал личный разведчик, который способен и сам в автономке, без меня задачи мною ему поставленные, выполнять. И вот гоблин как раз для этих целей самая лучшая кандидатура. Но есть проблема, вопрос верности. Как мне ее добиться от потенциальных слуг и помощников? Орк даст слово, а слово орка сильнее любой клятвы, и это знают все. Он скорее себе язык откусит, чем нарушит данные им обещания. А вот как быть с гоблином, и тем более с хоббитом? И это далеко не праздный вопрос. Ты смотри, он застыл, а вообще не реагирует на твои тычки. Нужно острием ему пятки пощекотать. Предлагает один из веселящихся около клети парней. Что о них сказать? Обычная молодежь из макров. Жизни не видели, дальше своей деревни никогда в жизни не выезжали, за очень редким исключением. Вырвались из-под опеки взрослых своей семьи. Присмотр десятников и командиров отрядов и их помощников не в счет. За всеми не уследишь, тем более на отряде. Вот. А в их отряде почти 200 новобранцев. Попробуй всех проконтролируй, когда и самому отдохнуть охота. Но ведь реально, это пьянь, с оружия ножны снимают. Должен ведь и пацан-контролер хоть как-то прореагировать. Угадал. «Вы что делаете?» — запричитал было пацан. «Я сейчас хозяина позову, и он вас вышвырнет отсюда. А за попытку порчи его имущества заплатите». Вот только его заявление совсем не способствовало успокоению этих с тяжелого непривычного бодунища молодых макров. «Ты на кого там рот открыл, сученыш?» «Да я тебя сейчас самого порежу!» — делает зверскую рожу обладатель неплохого клинка. «Ай-яй-яй!» — орет пацан и, подскочив со скамейки, метнулся куда-то в сторону прохода в основное здание таверны. Да не тут-то было, остальные друзья пьяного молокососа преградили ему путь. «Не так быстро», — говорит, ухмыляясь один из них, хватая парня за волосы на его голове. И тут заводила увидел молча, спокойно сидящего на скамье со скучающим видом меня. «Ты смотри, кто у нас тут». Все же хватило ему мозгов понять, что видаки их безобразие есть. И получат они хороших тумаков за все свои безобразия от своих командиров. Заметь, свои похождения не получится. Остальные двое, тоже увидев меня, спокойно и расслабленно сидящего в уголочке на скамейке и молча взирающего на них, невольно подобрались, не понимая, что от меня такого спокойного можно ожидать. Даже от удивления самый шустрый так растерялся, что пойманного пацана-контролера отпустил. Чем тот тут же и воспользовался, быстро скользнув за дверь вглубь помещений здания таверны. «Это тот хозяин большого фургона и орчего хряка, что из Тардена. Он был с отрядом новиков, с которыми мы в паре нашими отрядами шли последние два перехода», — говорит третий из этих пьяных с самого утра обормотов. «А-а-а, любовничек шлюхи нашей Мирки, жены моего родственника, кто ей мужем является!» Лыбится сучоныш с обнаженной шпагой в руках. Все, ему теперь не до гоблина с хоббитом, у него тут появились другие интересные разборки. Ну, такое прощать никак нельзя, а потому, спокойно говорю, интересно. Оказывается, у вашего капитана, полкового мага, кто-то в любовниках уже числится, не знал. Сам же смотрю с усмешкой на резко побледневшего родственничка моей хорошей знакомой магички. Скажу об этом госпоже Мире и ее лучшей подруге, вашему командиру отряда, капитану Крис. Вот они порадуются. Им будет очень интересно узнать, кто в их отряде о них такие слухи гадкие распространяет. Вот мне реально любопытно, кто из них первый выбьет все зубы из этих поганых ртов. Даже готов заплатить, чтобы посмотреть на это действо. Вот только сейчас на невольников поближе посмотрю, решу для себя самого важные этические моменты. Потом в таверне меня обещали угостить каким-то особенным блюдом. А затем можно сходить поискать ваших командиров, своих хороших знакомых, с которыми меня мой командир отряда капитан Хайп лично знакомил. Обладатель обнаженной шпаги как-то резко дернулся в мою сторону, но я уже сам в готовности применить к нему заклинание слепоты. Даже знаю, какие мысли вас сейчас посещают, господа, во всяком случае некоторых, продолжаю говорить я, а сам готов к ответным действиям, если они попробуют проявить в отношении меня хоть какой-нибудь акт агрессии. Спускать это я им точно не намерен. Прикончу. А видаки у меня есть. Но я пока продолжаю спокойным голосом напоминать им прописные истины. И вы, видать, не различаете знаки различия, которые на мне. Я хоть и не ваш прямой начальник, но выше вас по званию, а это уже не уставняк. Даже если у вас получится как-то справиться со мной, что навряд ли. То, что вас ждет потом, спрашиваю их я. Скрыться вы не сможете, вокруг дикие степи и пустыня, проклятые земли, вы втроем, без поддержки и припасов, и дня там не продержитесь. Вас сожрут твари пустоши. Я знаю, о чем говорю. Вы готовы умереть в таком юном возрасте и так скандально, бестолково и позорно? А что потом будет с вашими семьями и родственниками, уже представили? И оружие, наконец-то, в ножны уберите, а то я уже начинаю считать, что вы втроем мне, старшему по званию, угрожаете. А это уже не просто неуставные отношения, это уже классифицируется законом как попытка бунта. А она карается на месте, причем смертью. И все под карающий меч пойдут, кто с вами в этот момент был. Оружие в ножны, командую я. А то уж слишком занервничал родственничек Миры по мужу. Ну, таких родственников лучше сиротой полной быть. «Луц, убери шпагу!» Буквально шипит самый умный из них, стоящему напротив меня с бледным лицом засранцу. И ведь не просто так я говорю, этот кто-то очень сильно в комнате воздух испортил. Кому-то срочно нужна помощь прачки свои штаны отстирать. «Никакого бунта, господин сержант!» Вновь подал голос самый говорливый из их троицы. Резко протрезвевший парень, еще совсем пацан. Вряд ли больше, чем на пару лет он старше меня. «Мы уже уходим, господин сержант». «Не так быстро», — ухмыляюсь я. Бледный и трясущийся родственник Мира едва стоит на ногах. А я продолжаю свои разборки. «Вы забыли извиниться перед разумными, кто в этой комнате за решеткой сидит и тоже все произошедшее видел и слышал». Перевожу я свой строгий и в то же время брезгливый взгляд с одного на другого из этой ошарашивших таким разворотом в их веселье троицы парней. «У вас у каждого вполне неплохие колечки на руках. Нас трое. И вы втроем. С вас по кошелю, что висит у каждого из вас на поясах. И там явно что-то хорошо позвякивает. Надеюсь, что не только серебряная мелочь и медь. И колечки со своих рук снимаем». «Что? Да как?» — попытался возмутиться один из троицы, который точно не родственник Миры. «Или, — продолжаю я, — еще проверю, что у вас за кулоны на груди через голову надеты, а они в разы, думаю, будут стоить дороже, чем все ваши украшения на пальцах рук. И мы все забываем о вашей попытке бунта. Навсегда. А вот про то, что тут успел наговорить ваш товарищ, будете уже улаживать проблемы со своим командованием лично, в индивидуальном порядке. Со своей стороны я попрошу ваших начальников, чтобы они вас не убили. Я их просто размазал. Иначе вы и так все отдадите, но уже с вас мертвых эти побрякушки снимут. Не думаю, что капитан Мира будет вас жалеть со своей подругой, вашим командиром и тоже капитаном. Итак, ваше положительное решение. Время пошло». Парни, зло зыркнув и не на меня, а на своего провинившегося и обгадившегося бывшего товарища, судорожными движениями молча снимают все с себя, что я перечислил, и кидают снятое не мне, а прямо в саму клеть, где уже на ногах стоят пока еще невольники. «А теперь вы все свободны. И оставьте открытой дверь на улицу, тут жуткая вонь, пускай проветривается», — говорю я, давая кивком разрешение им удалиться. А мне понравилось быть сержантом, вроде и не намного выше звания капрала, а вес среди простого личного состава имеешь большой. И про бунт я не шутил, карают зачинщиков сразу и беспощадно. Все так же продолжаю сидеть на скамейке в расслабленной позе на том же месте, где и застала меня эта странная стычка. И теперь опять, но уже более внимательно рассматриваю невольников. Пока еще невольников. Они также молча рассматривают меня, как и я их. И явно им недавняя мной устроенная показательная порка распоясавшихся юнцов, кто существенно старше меня по возрасту, очень понравилась. Да, поизносились они, особенно гоблин. На голову выше хоббита эта зеленая, накачанная каланча. Явно воин, вон какая осанка у него и движение. Ведь оба, не сговариваясь, отвесили мне по учтивому поклону. Однако красиво. «И вам здрасте», — киваю я на их приветствие. «Поговорим, пока нам никто не мешает», — предлагаю я. «Мы все во внимании, господин», — учтиво, низким, грудным, успокаивающим голосом говорит более опытный в жизненных делах невысоклик. «Вы уже поняли, почему я здесь?» Задаю я им прямой вопрос. «А чего тянуть? Они и так уже все поняли». «Наш знакомый орк выполнил нашу просьбу и уговорил вас прийти к нам. А это значит, наше предложение вас заинтересовало. Ведем беседу пока что только с маленьким хоббитом». Хмыкаю, а ведь неплохо все сформулировал, точно и емко. Опытный словоблуд. Возможно, это даже более лучшее приобретение, чем даже сильный и воинственный хоб-гоблин. Боевой гоблин. «Так и есть», — киваю я. И тут же осаживаю немного разыгравшуюся в их душах радость. «Но меня волнуют нюансы», — говорю я также спокойно. «Расклад такой. Я сейчас дам команду вашему другу-орку, и он заплатит выкуп за вас, хозяину этой таверны. С ним я сам переговорю на этот счет, и дальше вы вольны делать все, что угодно. Но пообещайте мне, что в ближайшее время убудете из поселка. Вы вольны поступать с вашей свободой, как вам заблагорассудится». Парочка, не сговариваясь, переглядывается друг с другом. Явно не это они от меня рассчитывали услышать. «Ага, свободны, как же. До первого же свободного сталкера или охотника», — подал голос гоблин. «А он у него такой скрипучий и неприятный. Мы и часа свободными не пробудем. А если еще узнают, что на этом можно заработать, то еще быстрее ее потеряем. Даже тот факт, что мы находимся в поселке, где, по идее, должны работать законы вашего короля, это совсем ничего не меняет. Из его народа...» — кивок делает гоблин в сторону своего соседа по клетке. «Местные мало кого еще видели и знают, а потому он — объект повышенной опасности, и его малый рост никого в заблуждение не введет. Про себя я вообще не говорю, тем более на мне нет знака рода, кто бы мог за меня замолвить словечко. Со многими кланами моего народа люди в разных местах вполне сносно и мирно живут. Не без эксцессов, но и не вырезают друг друга поселениями, как это делается, например, в этих краях. Так что ваше предложение, господин, в такой форме нам точно не подходит. Сейчас у нас тут тепло по ночам, не сильно жарко днем, и в дни, когда на улице ливень идет, тут сухо и свежо. И кормят, заметьте, вполне для рабов, конечно же. И сами же видите, даже на нас зарабатывает хозяин, хоть немного, но все же достаток. Не просто на шее его сидим. На прокорм он все же выделяет из этих денег и на наш, чтобы с голода мы не померли. А как получится у другого хозяина, это уже как повезет. Можете сразу замучить до смерти. Люди, вы все тоже очень разные. А что останавливает вас, господин, от принятия нас под свое крыло? Мы готовы вашему роду принести клятву, даже на крови. Ну вот. Наконец-то поступило от них предложение, которого я ждал. Посмотрим, что скажет теперь невысоклик, перевожу взгляд на хоббита. И он все понял. Очень умный этот маленький пожилой человечек. Опять поклон от него. Я уже и забыл, к какому роду когда-то относилась моя семья. А жизнь без его помощи... Прав этот зубака. Мотнул он головой на гоблина. И не жизнь вовсе. И я готов взять себе имя вашего рода. Но как оно будет звучать на моем родном языке? О, как! Интересный ход. А это что-то меняет? Не удерживаю я заинтересованности в своем вопросе. Многое меняет, господин, кивает малой. С этого момента теперь уже он, а не я, будет малым. Разве кто знает? Скажем, диалект моего языка из ваших знакомых. Или вот его. Опять тычок пальцем в гоблина. У них что ни племя, то половина слов по-разному звучат. Они сами друг друга с трудом, бывает, понимают. Если не с одной семьи, рода или клана. Вот название вашего рода как звучит и что означает? Задает он мне неожиданный вопрос. Кольцов. Константин. Представляюсь не до конца полным именем. Отчество лично неизвестного мне пока что родителя я не назвал. А род, клан, у него название есть? Спрашивает меня. Оказывается, очень опытный, поживший среди людей долгие годы хоббит. Король как-то мой род назвал, уже и не припомню. Из головы вылетело. Но точно вспомню. Уверенно говорю я. О, я, Константин, Властное кольцо. Ясности неожиданно в памяти добавилось, радуюсь я. И вдруг... На что рожу пытался держать спокойную и не очень заинтересованную гоблин, но услышав название моего рода, он вдруг неожиданно бухнулся на колени. «А ведь я тебе недавно про почти такое же название говорил. Причудилось мне, когда голодный обморок у меня недавно был, и в тех видениях я видел». Нитан Хервелл как-то безумно смотрит на меня зеленый зубастик. Хорошо, хоть на металлические прутья в мою сторону не бросается, значит, не до конца безумный. Столь же обескураженным и сам хоббит выглядит, и явно его самого сильно потряхивает. Я же перевожу изумленный взгляд то на зеленого зубастого, то на мелкого, но старого. Наконец ловлю ошарашенный взгляд невысоклика и молча кивком вопросительно дергаю головой. Он судорожно сглатывает вязкую слюну и потом, прокашлявшись, произносит. Он видение видел, над которым мы потом с ним часто смеялись, веселясь. Несколько дней вспоминали об этом. Да даже сегодня был момент. А суть проста. Он себя военачальником видел, причем войско людей. А меня дворецким у князя, сенешалем, делится своими страхами старый малой. Морщусь. Ну, за военачальника я понял, но кто такой сенешаль? Ах, вроде же это тот, кто при монархе делами его замка заведует, почти канцлер. И что с того? Усмехаюсь я. Чего только кому не приснится, тем более видение в мозге, ослабленном от голода. Оба с каким-то восторгом и одновременно страхом пялятся на меня. Все бы ничего, но в том видении нашего гоблина звали Нитан Хервелл, что в переводе с языка его племени, смотрит на меня внимательно хоббит, второе властное кольцо. Мы тогда еще смеялись с ним столь идиотскому, прошу прощения за прямоту названию. А тут, разводит он руками в стороны, намекая на мое прозвище, данное мне недавно моим королем. Но самое смешное, что было еще в том его видении, он и меня там вспоминал, и имя мне было... Смотрит он на меня внимательно. Я уже готов был морально к любому исходу, но такого... А хоббит заговорил на каком-то шипящем веселом языке. «Сияк, маньте! К вашим услугам, господин, что означает на языке моего народа? Главный властный перстень. Кольца и перстни у нас не различаются, не имеют других обозначений в моем языке. Одно название для всех. Я же лишь хмыкнул. Во дела! Чего угодно ожидал, но чтоб такое,